Нужно нечто уж совсем необычное, нечто выходящее за рамки, потрясающие основы, чтобы прервать рутину, засасывающую человека с возрастом. Но такие события случаются редко, крайне редко. Мысли стали путаться. Он был уже на грани сна и яви. И сквозь этот странный полусон на секунду ему показалось, что он увидел молнию. Черную молнию, отделившуюся от борта звездолета и устремившуюся вниз, к ничего не подозревающей планете. На следующий день, едва добравшись до центра управления базы, Ротанов вызвал обоих своих заместителей по научной и технической части, а также заведующих некоторыми отделами. Вообще-то он не баловал их совещаниями, полагая, что на военизированной базе руководство должно быть упрощено до предела, и каждый сам должен знать круг своих обязанностей. Если этого не случалось, он быстро подыскивал замену и постепенно создал на базе достаточно квалифицированный отряд руководителей различных подразделений, добившись в конце концов того, что в чрезвычайных обстоятельствах отделы вполне могли бы функционировать самостоятельно. Однако сегодня ему нужны были не только люди, до конца понимающие поставленную перед ними задачу. Ему нужны были соратники, готовые разделить с ним нелегкий груз ответственности, поскольку задуманное им дело не знало прецедентов в практике Федеративного космического флота. Пока он ожидал своих вызванных сотрудников, ему пришлось дать повторную команду роботу на уборку помещения. Кругом лежал толстый слой пыли, а в углу даже валялись черепки разбитой вазы. «Закончу с Енисеем, сразу вплотную займусь отделом внутренней кибернетики», — твердо решил он, с раздражением наблюдая, как неповоротливый глупый робот высыпает собранную пыль в тот самый угол, где уже лежали осколки разбитой вазы. Но как только закрылась дверь за последним из приглашенных, как только он положил перед собой чистый листок бумаги и вынул из нагрудного кармана изрядно потрепанный блокнот с серебряным карандашом, который так и не удосужился заменить на магнитное перо, все посторонние мысли тут же улетучились у него из головы. «Я хотел бы осмотреть Енисей». Он видел, как поразила их эта фраза, и сразу, не ожидая возражений, продолжил. «Я понимаю всю беспрецедентность этого решения, а также ту степень ответственности, которую мы на себя берем». Он говорил так, словно они уже согласились с ним, словно возражений не могло быть в принципе. Некоторое время они молчали, огорошенные услышанным. Первым опомнился Огрехов, заведующий отделом грузоперевозок. «Рано или поздно совет об этом узнает, и тогда...» «Я не собираюсь скрывать от совета свои действия», — резко прервал его Ротанов. «Положение слишком серьезное, а специальная комиссия, затребованная нами с Земли, прибудет не раньше, чем через полгода. У меня есть основания предполагать, что через такой длительный срок Енисей поздно будет обследовать». «Но киберы осматривали корабль?» «Знаю. Придется осмотреть еще раз с людьми». «И что же, потом на полгода сажать всю бригаду в карантин?» «Если потребуется, посадим. Это будет зависеть от того, что мы обнаружим на корабле». «Но у нас нет квалифицированных специалистов-микробиологов. Нет вообще ни одного пространственного биолога. Мы не будем искать там следы чужой микрофлоры. Что же тогда?» «Если бы я знал», — подумал он, а вслух сказал: «Поиск будем вести в скафандрах высокой защиты. Подготовьте необходимую аппаратуру для составления структурных карт магнитных и электрических полей корабля. Постараемся также замерить в пределах возможного, как влияет корабль на поле тяготения Регоса». «Слишком мало массы». «Знаю, все-таки попробуем. После инспекции вся задействованная аппаратура, а также скафандры и механизмы, побывавшие на корабле, будут уничтожены. Подготовьте соответствующий акт». «Семь бед, один ответ», — подумал он про себя. «В конце концов, совет, конечно, до меня доберется и взгреет за все сразу. Но в течение ближайших 6 месяцев им это не удастся, и я один буду отвечать за свои действия». Элсону казалось, что лифт несет его куда-то в преисподнюю. Мелькали светящиеся цифры этажей. -96, -97, далеко вверху над его головой нависала многокилометровой тяжестью планетная кора. Даже сам воздух казался здесь гуще, пахло горелой резиной, новым пластиком и еще чем-то острым. И так он не сможет всерьез заниматься на Регосе своей работой. По крайней мере, 2 года будут потеряны.